Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Гран Шримад Бхагаватам. Песня 7, глава 5. Прохлада святой сын Хирани Кашипу, текст 7. Самьяк Видхарья Тамбалу, Гуру Гехе Двиджати Бхи, Вишну Пакшай Прати Чханайр, Набхидьетасья Дхирьядхам, Самьяк Видхарья Тамбало, Гуру Гехе Двиджати Бхи, Вишну Пакшай Прати Чханайр, Набхидьетасья Дхирьядхам. Пожалуйста. Хираньякашипу попросил своих помощников. Хираньякашипу попросил своих помощников: «Дорогие демоны, пожалуйста, следите за этим мальчиком и надежно защитите его разум от тлетворного влияния вайшнавов, которые могут проникнуть в Гурукулу под видом обычных людей». Хираньякашипу попросил своих помощников: «Дорогие демоны, пожалуйста, следите за этим мальчиком и надежно защитите его разум от тлетворного влияния вайшнавов, которые могут проникнуть в Гурукулу под видом обычных людей». Комментарий о божественной милости Шри Шримад Ачхе Бхактисиддханты с вами Прабхупады. Преданным, участникам движения сознания Кришны, часто приходится одеваться, как обычным карми, потому что в царстве демонов все настроены против вайшнавского учения. Современным демонам очень не нравится сознание Кришны. Сам вид вайшнава, его шафрановые одежды или белые бусы из туласи и тилака на лбу сразу вызывают у демонов раздражение. Бывает, что они высмеивают вайшнавов, язвительно говоря, «Хари Кришна». Но встречаются и люди, которые произносят «Хари Кришна» искренне. В любом случае, поскольку святое имя абсолютно, как бы люди его ни произносили в шутку или искренне, оно непременно окажет на них влияние. Вайшнавам нравится, когда демоны повторяют «Хари Кришна», ибо это значит, что движение сознания Кришны набирает силу. Демоны, которые, подобны Хираньякашипу, обладают определенным могуществом, всегда готовы подвергнуть вайшнавов гонениям и стараются сделать так, чтобы вайшнавы не распространяли в их владениях свои книги и не проповедовали сознание Кришны. Таким образом, то, что когда-то делал Хираньякашипу, продолжается и сейчас. Такова природа материалистов. Демоны или материалисты очень недовольны тем, что преданные распространяют сознание Кришны и всячески стараются им помешать. Но несмотря на это, проповедники сознания Кришны должны продолжать свою деятельность, будь то в вайшнавской или какой-нибудь другой одежде, неся людям это учение. Как сказал Чинаки Пандит, если честный человек имеет дело с отъявленным обманщиком, ему тоже приходится стать обманщиком. Но мы делаем это не для того, чтобы обманывать людей, а чтобы донести до них возвышенное учение вайшнавов. Самьяк Видхарья Тамбало Гуру Гехе Двиджати Бхи Вишну Пакшак Притичханайр Набхедьятасья Дхирьядхам. Хираньякашипу просил своих помощников: «Дорогие демоны, пожалуйста, следите за этим мальчиком и надежно защитите его разум от тлетворного влияния вайшнавов, которые могут проникнуть в Гурукулу под видом обычных людей». Омагьянти мирандасья генанджана шалакая чакшурунмритам йена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам йена бутале своям рупака дамахьям дадати свападантикам ванчекалпа тарубьяшча крипасинку бьяхевача патитанам павайнебьо вайшнавебьо намо намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Вашади Гоура Бхакта Вринда Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Рама Рама Харе Харе Намо Вишну Падай Кришна Пришта Бутана Шримати Ниранджана Свами Тирамине Анахата Прайасина Прабхупада Ситуштай Сангиртана Прарита Махамаха Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бутале Шримати Бхакти Виданта Свами Тинамне. Намасте Сарасвати Деви Гуру Ани Прачарене Нирвишеша Шунья Вади Пасчат Ядеши Тарене. Итак, Хирани Кашипу очень хорошо понимал, что такое влияние. И поэтому слово влияние на санскрите называется майи. И существует два вида влияния. Одно называется материальное влияние, махамая. И другой вид влияния называется йогамая. Также есть, как мы говорили, анамай, пранамай, манамай, вигьянамай и анандамай. Слово «майи» или «майя» означает «влиять» и «влияние». Что такое влияние? Это то, что меняет наши планы, меняет наши представления, меняет наши желания. То, что побуждает нас к определенным действиям, размышлениям. Называется майи или майя. Майи – это то, что влияет именно на нас. Поэтому называется анамая. Анамай означает, что на нас можно повлиять через материальные какие-то объекты. Мы видим, как мы завидуем, допустим, каким-то одежде, завидуем какому-то дому, чему-то, машине. Это называется анамая. Мы завидуем, что кто-то кушает что-то такое, что мы не кушаем. Вот как, допустим, мы с вами обсуждали, как люди в Советском Союзе, они за джинсами гонялись, за какими-то банками там с пивом, вырезали какие-то значки, какие-то пластинки иностранные, жвачка, я помню, вот мы с вами говорили, что люди готовы были вообще такие деньги платить за эту жвачку. В школе я вам рассказывал, как все жевали ее, пока она не рассыпется. Это влияние. Влияние через объекты чувств. И поэтому существует эта теория Маркса, что бытие определяет сознание. Что это означает? Что быт оказывает влияние. Поэтому такая философия или такая жизненная установка называется анамай. То есть через объекты чувств можно оказать влияние, как во время войны, допустим, там кричат фашисты. Эй, Ванюшка, сдавайся, получишь водка, гармошка и баба. Это оказывается влияние через объекты чувств. Водка, гармошка и баба. Все. Курка, яйки, партизаны, пуф-пуф. Объекты чувств, как, допустим, мы говорим лозунги, революционном лозунге, там, заводы рабочим, земля крестьянам. Все это объекты. средства производства. Это все объекты. Будет хорошая жизнь, в магазинах все будет. Как вот люди представляли себе коммунизм? В магазинах все будет. Или так далее. Или как иногда представляют, что будете иметь золотой дворец и 80 дев. Все это объекты чувств. Анамая называется. И люди не могут разобраться, что такое анамая, что за влияние на них оказывает, когда человек устремляется к счастливой семейной жизни, дом начинает себе строить, что-то ради этих целей действует, даже не зная об этом, что это уровень сознания анамая. Анамая. И человек, сбитый с толку невежеством, не может понять, как, в каком состоянии сознания он находится. И поэтому очень легко его вдохновлять, очень легко стимулировать такого человека деньгами, всем чем угодно, объектами. Потому что деньги – это возможность иметь объекты, возможность удовлетворять свои чувства через объекты чувств. И поэтому люди всегда сконцентрированы на деньгах. Вот мы можем слышать, как говорят, вот врачи, допустим, в Америке в 5 раз получают больше, чем в России. Вот как там хорошо живут. Чем мерят хорошую жизнь? Деньгами. Почему деньгами? Потому что на деньги можно приобретать объекты чувственных наслаждений. Хороший дом, машину, какую-то там дачу или что-то еще. И люди даже не знают, что это анамая. И преданные по много лет служат, повторяют джапу, поклоняются божеству. И что они хотят? Хорошие квартиры иметь, иметь хорошие машины, иметь хороший успех в материальной жизни. Таких личностей называют карма-ками еще. Карма-ками. Но карма-кама, она в себя включает три этапа. Анамая, пранамая и манамая. Это все карми. Низшие ступени деятельности, сознания. И это оказывает влияние. Люди смотрят фильмы какие-то. Это на них влияет очень сильно. Когда они видят быт чей-то. Мы говорим, вот в Швейцарии как хорошо живут. О, как хорошо живут во Франции. Что мы имеем в виду хорошо, за хорошей жизнью? Объекты чувств. Красивые машины, красивые дома, прекрасная мебель. Так далее, так далее. Хорошая зарплата. И мы этим определяем. Это называется анамайя. И можно на себе увидеть, оказывает ли это на меня влияние. Сильное ли влияние оказывает это на меня? Какой силы это влияние? Доминанта есть, существует ли доминанта в моем собственном сердце, в моем собственном уме, в моих чувствах? Что эта доминанта всегда превалирует, как Прабхупада говорит, погоня за ложным престижем. За ложным престижем. Люди украшения разные, вот жены требуют украшения, платья, какие-то безделушки, какую-то мебель, современный ремонт или что-то еще. И люди даже не понимают, что это анамая. Это влияние через объекты чувств. А через какие объекты? Чувственных наслаждений. В чем же наслаждение происходит? В том, что это более удобно для чувств, более приемлемо для глаз, для слуха, для носа и так далее. Парфюмерия, все остальное. Оказывает сильное влияние. Что это влияние? Какова сила этого влияния? Что это становится целью деятельности. Целью деятельности, поэтому называется деятельность, называется карма. Карма – это действие совершается. Ради чего? Ради вот этих вещей. Почему? Потому что они оказывают на живое существо сильное влияние. И это влияние вынуждает живое существо действовать. Ради этих вещей. Ради этих вещей. Вы посмотрите, люди копят деньги. Для чего? Чтобы напечатать книги? Нет. Чтобы купить новую квартиру более хорошую. Люди копят деньги, чтобы купить модные сапоги. И так далее. Модную машину. И в этот момент живое существо даже не осознает, что оно находится под влиянием самого низшего уровня сознания. Какого? Анумай. Оно даже не осознает этого. И мнит себя при этом великой личностью, лезет в университеты куда-то, в институты, проповедовать сознание Кришны, проповедовать истину. Даже не понимая, что находится на таком низшем уровне влияния само. Само находится на таком низшем уровне влияния. И поэтому в шастрах объясняется карма-ками, вожделение, с позиции вожделения. Почему так анумая? Почему такое влияние оказывают объекты? Потому что очень много чего. Вожделение. Очень много вожделения. И когда человек нечист, тогда на него очень легко повлиять. Через что? Через деньги. Нечистые, нечестивцы. Через них всегда можно купить. За 30 серебряников они продадут вам что угодно. Их можно через объекты, через путевки, через всякие разные пасулы. Очень легко этих людей сбить с толку. Магнитофонами, красивыми машинами, какими-то поездками. Примировать их. И они в лепешку разобьются, если им дают квартиру, машину или что-то. Возможность сама. Хорошую работу, хорошую зарплату. Это сбитые с толку. То есть вожделеющие люди. Вместо долга они за зарплату продадут долг. Такова позиция таких людей. Анмая. Итак, поэтому такие люди завистливы очень. Это люмпинг называют в философии. Люмпинг или простолюдина. Но не простодушные, а простолюдные. Простолюдины так себя ведут. Они всегда завидуют. Чему? Объектам чувств. Они не завидуют никаким качествам. Они считают эти качества тупой он. Ну и что он такой хороший? Смотрите, у него нету хорошей машины, нету хорошей еды, нет хорошей зарплаты. Метлой машет, тоже мне хороший человек. Или это старуха, которая Богу молится, все всем отдала. Дура! Кто так? Откуда такая философия появляется? Откуда появляется такое жизненное кредо, то есть жизненная установка? Откуда возникает такое мироощущение и отношение к миру? Из этого уровня. Анимая. Такое сознание. И когда кто-то слышит, что там про домик говорят, или про машину, или про что-то, про деньги наши, возникает сразу что? Антипатия. Кто-то посягает на то, что очень ценно для нас. Почему это ценно? Потому что в нас столько вожделения. И если это вожделение не удовлетворять, что происходит с человеком? Неудовлетворен. Гнев. Гнев в обиду трансформируется. Обида в желание как-то что-то о другом человеке сказать плохое. А сам-то? И наговорить еще больше. Это значит желание мести. Чтобы что-то наговорить конструктивно, нужно найти слабые места у человека. Поиски недостатков. Когда недостатки, так сказать, найдены, надо говорить об этом, мстить, критиковать. Или совершать какие-то поступки. И в итоге, найдя эти недостатки, изменить мнение о человеке. Что, фу, еще с таким, кто бы там, кто ты такой вообще? И пренебрежение рождается. Что полностью уничтожает, в шастрах говорится, любовь к человеку. Уважение к другим живым существам, сострадание. Уничтожается оно в собственном сердце. Так живое существо отказывается от всех других философий и религий. Как? Прямо враждебно начинает относиться. Хиранья-Кашипу враждебно относится к этим религиям, которые посягают на его вожделение. Которые указывают на том, что все его величие, весь его прогресс только в силе его вожделения. Очень сложно признать, что я стал великим из-за сильного вожделения. Очень сложно признать это. Обычно всегда великий, у кого меньше вожделения. И Прабхупада говорит всякие, Александры Македонские там, эти все великие личности, чем они руководствовались? В своем величии. И поэтому говорится, люди в гуне страсти поклоняются великим личностям. Почему? Они также хотят этого величия, движимые вожделением. Завоеватели, величайшие завоеватели. Итак, сбитые с толку живые существа не могут понять, что такое анумая. И они думают, это раньше было, при Советском Союзе, анумая. Просто из диссидентского умонастроения, из умонастроения борьбы с существующим строем, как это там новодворская сидит, коммуняки. У человека проблема. С коммуняками, с теми. И философия приобретает политический характер. То есть практически коммунистическое представление. То смотрели с классовых позиций, теперь будем с кришнаитских позиций смотреть. Мы будем теперь смотреть с позиции, так сказать, нашего общества, нашего класса. Но классы описываются. Каништхи Адхикари, Мадхьяма Адхикари и Утама Адхикари. Глаза Канишки как смотрят? Как смотрят глаза Мадхьямы? Как смотрят глаза Утамы? Адхикара означает квалификация. Квалификацию нужно иметь. Чтобы получить квалификацию, нужно избавиться от вожделения. То есть не рассматривать глазами вожделения что-то и понимать так. И поэтому Кришна говорит, знание в гуне невежества, знание в гуне страсти, знание в гуне благости и понимание также. Понимание в гуне невежества, понимание в гуне страсти, понимание в гуне благости. Как узнать, Арджуна говорит, как узнать продвинутого человека? Отнюдь не по анумае. И отнюдь не по пранамае. Там говорится вигьянамае. Вигьяна. И не потому, что у вас имя Вигьяна или у меня имя Лакшминарайана. Мы слуги, там стоит дас. Как бы нас ни назвали, мы дасы. Мы дасы какого-то с вами, мы дасы какого-нибудь госвами. Дасы, Кришны, это не наши имена. Итак, люди, сбитые с толку, всегда оказывается влияние. Тщеславие. Как сбить с толку человека, который тщеславен? Прославлять его. Петь ему подхалимаш этот всякий, петь ему дифирамбы. И это будет на него оказывать влияние. Такие люди, которые будут его уважать и петь ему, будут самыми лучшими, самыми близкими. Те люди, которые будут критиковать, станут самыми плохими, опальными. Итак, разные виды влияния оказывают на живое существо. И это влияние оказывается через вожделение. Чем человек хочет наслаждаться? Славой, почестями. Пуджа называется. Чем человек еще хочет наслаждаться? Мистическими совершенствами, небесным комфортом, пхуктой или муктой. Чем еще человек хочет наслаждать вожделение свое? Хорошая семья, хорошие половые отношения, хорошее здоровье. Для чего? Потому что наслаждаться можно. Хороший дом, хорошие дети, хорошая работа, хорошее положение в обществе, уважение общества и так далее. И описывается. Поэтому в шастрах говорится, карма-ками, вожделение такого типа, ситха-кама, вожделение такого типа, пхукта-ками, такое влияние оказывает на вожделение. Влияние. Что же это влияние? Влияние, вожделение. Через вожделение и влияние вожделения. Покрытие. Вот почему Кришна говорит Арджуне, если ты не станешь руководствоваться моим сознанием, а будешь руководствоваться своим ложным эго, потеряешь себя. Почему же ложное эго? Мы говорим о вожделении, но тут вдруг всплывает ложное эго. Потому что вожделение – это удовлетворять какие чувства? Материальные. Материальные чувства отождествляют себя с материальным телом. Потому что трансцендентальное вожделение, это означает испытывать наслаждение, наслаждая. Материальное наслаждение, наслаждать только ради собственного наслаждения. То есть наслаждаться цель. Цель наслаждаться. В духовном, духовное вожделение, цель наслаждать. Такова позиция. И еще, знание говорит о том, что наслаждать кого? Бога. А мы можем подумать, раз мы тут наслаждаем кого-то, то мы тоже на трансцендентной позиции. Нет. Мы наслаждаем кого-то только потому, что это приносит кому наслаждение? Нам. Вот почему говорится, что здесь все тапасия. Тапасия – это означает страдание. Тапасия означает страдание. Что, в чем страдание? Что значит страдание? Неудовлетворение чувств. То нельзя. Потому что это тапасия, это страдание. Что причиняет страдание чувствам? Ограничение. Глаза выкололи, вот все, ограничили. По ушам набили, так сказать, оглох. Кислород перекрыли. Чувством все. Почему люди не хотят сидеть в тюрьме? Потому что там ограничивают что? Чувства. Ограничивают чувства. И люди что, в тюрьме? Страдают. Это специальное место, где надо страдать. И там за страдания нужно отходить от морали. Если вы не хотите страдать, вы должны отойти от морали. От нравственности. Все устроено так. Режимная оперативная работа. Стукачом становись и перестанешь страдать. Грубо. Потому что тогда ты не испытываешь страданий каких? Угрызений совести. Почему? Потому что подонок, анумая. Ты животное. Какие совесть? Какое там благочестие? О чем речь? Жрать дали? Дали денег? Дали наркотиков? Дали там по морде или не дали по морде? Все. Я готов продать всех, кого... Вот что такое анумая. Поэтому люди бегут из одной страны в другую сторону. Даже разведчики предают за деньги. Почему? Потому что за деньги можно купить яхту, виски, кучу машин, женщин и наслаждаться. Потому что анумая. Они готовы продать что угодно. За трусы, за часы, за какую-то косметику, за что угодно. Чтобы быть красивыми. Зачем? Зачем быть красивыми? Чтобы распространять сознание Кришны? Нет. Чтобы заниматься сексом. Привлечь к себе внимание для сексуальной жизни. И люди при этом мнят себя продвинутыми. Что-то там говорят друг другу о ведах, о том, о сём, даже не зная реальности о себе. И поэтому Прабхупада пишет эту книжку «Науку самоосознания». Только для того, чтобы человек взглянул глазами знания в себя. Под каким влиянием он находится. Реальность. Но человек отказывается от реальности. Он от нее отгораживается. Чем? Иллюзиями. Низшими гунами. Гуна страсти – это как бы хотелось. А гуна невежества – как бы не хотелось. Все. Но как есть на самом деле, все отказываются. И поэтому говорится, в гуне благости человек видит вещи такими, какие они есть. Реальность, потому что там знание. В гуне благости просветление, свет дает возможность. Свет – это означает что? Вы видите объект. Как он выглядит? В темноте его не видно, как он выглядит. Но когда свет, и он говорит, я был рожден во тьме невежества. Но факелом знания, факел знания что дает? Свет. Свет знания. И я увидел вещи такими, какие они есть. Так он о ком речь-то идет? Я был рожден во тьме невежества. О ком речь идет? Какие он вещи увидел такими, какие они есть? Конечно, что он при помощи факела знания увидел, что он рожден в невежестве. И когда он осветил себя знанием, только тогда он смог увидеть и все остальное, как оно есть. И когда человек не осветился сам знанием, то есть не достиг этого просветленного состояния сам, это состояние просветления называют, буддисты его называют буддхи, и в йоге называют буддхи. Просветление. Как же он может нести свет? Когда человек не просветлен, находится под низшим влиянием и болтает. И поэтому Кришна сказал Арджуне, ашоча надвачо чем ствам. Ты болтать-то здорово умеешь. Оскорбишь-то о чем сам? О славе, о почестях. О чем ты скорбишь? О своих родительских или там супружеских отношениях, там. О мире, о пацифизме, о филантропии, о чем ты там? О каких-то ритуалах, женщины перестанут религией заниматься. Все помрут, мужики достойные. Варна Санкара, о чем ты? О криминальной обстановке, что ли, беспокоишься? Или о чем? О чем ты беспокоишься? Говоря такие высокие вещи. Сам ты-то о чем скорбишь? О своей семье. Что? Кто твоя семья? И все люди трясутся через религию о своих планах, о своем вожделении. Все до одного. С динамитом могут забежать в детский сад, все, взорвать к дрени фени. Для чего? Чтобы получить чувственное наслаждение в другом месте. Здесь, в этом месте, будут ходить в храм, биться башкой. Для чего? Чтобы риса было побольше, лепешка поширше, халат потеплее. Машина получше, квартира пошире. Вот что такое религия. Для людей. И поэтому описывается религии анумая, религии пранамая, религии манамая, религии вигьяна и знания ананды. Вот почему. Одна и та же религия, но она приобретают разные формы. И поэтому говорится, у души только одна религия – Санатана Дхарма. И все живые существа – кришнаиты. Все. Независимо от нации, от места рождения. Все они являются душами, частичками высшей души Кришны. Что такое Кришна Прабхупада описывает? У них все время проблемы с языком. Как в той истории, как один человек очень долго находился в горах и связался с Богом через медитацию. И Бог ему дал знание, как добывать огонь. И человек очень сильно вдохновился и пошел вниз к людям. И собрал разных представителей разных племен и стал показывать им, как огонь добывают. Одни восприняли это как чудо и сказали, ну это только ты можешь, мы-то даже и не можем. И стали поклоняться ему. Другие сказали, о, это так здорово, вдруг он умрет или он уйдет, надо что-то после него оставить. И забрали орудие огня, как добывать, и стали поклоняться орудиям, восстановили их в храмах и башкой бились этим орудием. Третьи, они сделали привилегии добывания огня только высшему сословию. Четвертые научились добывать в огонь, ничего, даже и не поняли, что какой-то подвиг он совершил. Ну, спасибо, давай. И стали жарить, парить на нем, греть на огне, там, греться, как свет, как тепло его. И ученики у него были. И ученики через некоторое время пошли по этим местам. Пришли к одному, к одним, смотрят, у них только великие жрецы могут добывать огонь. И люди воспринимают это как чудо жрецов. И поклоняются этим жрецам. Вообще, о, мистики, о, там то могут, то могут. У каждого народа есть свои мистики, которыми они в восторге хрюкают и визжат над ними. И считают это верхом совершенства, и что они непогрешимы. Да нет, эти мистики были просто такими сволочами, присвоили себе все эти ситхи. И люди им поклонялись и считали их величайшими, за счастье там с этих увидеть, за счастье их потрогать. И один ученик сказал, я хочу им раскрыть истину, что это привилегия всех людей, каждому это доступно, надо просто его научить. И жрецы подошли к нему, что ты тут говоришь, что ты тут делаешь? Ты пришел так в чужой храм со своим уставом, у вас такое писание, у нас такое, ах ты неверный, пошел вон отсюда. Мы к тебе так отнеслись, тебя хорошо встретили, пошел вон отсюда, свинья. И он ничего понять не мог. Он второй раз попытался людям объяснить, да это не привилегия этих людей, каждый может это сделать. Надо просто вас научить, я могу вас научить. Они сказали, ты смотри, что он творит. Ты смотрите, что он творит. Он осквернил наши правила, наши обычаи. Его арестовали, и больше его никто не видел. Они пошли в другой народ. Пришли, и там поклонялись орудиям извлечения огня. Ой, священные вещи, о, место паломничества сделали в это место прямо, где эти вот штучки хранились, которыми надо щелкать, зажигалка. И там поклонялись этому месту, ой, вообще эти... Вели ожесточенную борьбу, кто будет им поклоняться, этим святыням, ай-ой, ай-ой. Они пришли, говорят, один, ну я сейчас попробую. Он говорит, люди, так вот надо взять их, чик, и огонь будет. Все, ты че, мужик, совсем оборзел, ты прикасаешься даже к ним? Да ты вообще с акцентом на нашем языке разговариваешь. Ты посмотри на свою морду, у тебя нос не такой, блин, у тебя бороды нету, елки. Ты вообще с такой физиономией, давай вали отсюда. И опять он неудачный был. Из языка. Докопались до языка. Итак, все они, все эти люди, а те, которые что-то из огня пользу извлекали, им пришли и сказали, ну вы знаете, огонь же можно еще жертвоприношение совершать. Они говорят, зачем? Ну как? Вы же только им греетесь и едите. То есть слишком это примитивно вы используете. Огонь можно жертвенный сделать. Цель жертвы, жертвоприношения. Они сказали, ну вы вообще нас дурачите, елки. Простые вещи превращаете в какую-то, у вас что там, фантазии какие-то, Веснухина. И тоже выгнали. И они пришли к своему гуру и говорят, что такое? Все говорят об одном и том же, Но у всех свои представления, свои личные представления обо всем. Какие-то свои правила, свои ритуалы, свои писания вокруг этого. Что такое, они говорят? Что случилось? Почему? И он говорит, потому что все они покрыты невежеством в разной степени. Таков мир. Они все покрыты невежеством в разной степени. Точно так же и говорится, что каждое живое существо, оно практикует на самом деле высшая религия души, это санатана дхарма. Санатана означает вечная деятельность души по отношению к Богу. И на санскрите Бог называется Кришна, всепривлекающий. Потому что Бог привлекает всех. Потому что Он источник жизни. Он источник биения сердца любого человека, любой нации, любого живого существа. Он источник дыхания, Он источник всего. Еды, здоровья, ума, деятельности и блаженства. Он источник всего. Вот почему говорится, что все привлечены им. И все ищут этого, но не знают, что это все у Бога. И что, служа Богу, человек может все свои потребности исполнить. Живое что не знает, в невежестве находится и сражается между собой. У кого какой там тип вожделения, и они сражаются. И поэтому в Шримад Бхагаватам говорится, сражаются только те, кто обладает равным вожделением. Только те, кто обладает равным вожделением. Поэтому Прохлада Махарадж не сражался с отцом. Прохлада Махарадж ни разу не хотел убить Хираньякашипу. Но Хираньякашипу все время препятствовал, все время чинил козни. Все время чинил козни. Почему? Каждый раз, когда Прохлада Махарадж хотел что-то сказать отцу, отец вел себя, как эти люди в племенах, в разных нациях. Они только гнали его. Он и такой вид проповеди попробовал, его выгнали. Он попробовал такое, его выгнали. Попробовал такое, его решили убить. Как бы он ни пытался сказать Хираньякашипу что-то разными способами, он отвергал это. Почему? Таков тип мышления людей, когда они осквернены вожделением. Причина вся – это вожделение, неудовлетворенность, что кто-то посягает на наши чувственные наслаждения. Как? Вы дали лекцию, чтобы мы не женились? Свинья какая! Мы только собрались жениться. Вот горе какое, что мы на него наткнулись. Теперь мы не женимся. Из-за его лекции меня любимый не любит. Ой, из-за его лекции теперь, елки, поженишься, все будут думать, что дурак. Смотрите, кто виноват? Никто даже не посмотрит, что мое собственное вожделение. Что я такой тупой, все разделил на языки, на обычаи, на какие-то... В чем суть этих обычаев? В чем суть? И люди даже не знают. Почему разные языки, обычаи, разные писания не могут понять? Потому что люди все покрыты разным слоем вожделения. И не больше. И если это вожделение устранить, люди все объединятся. И поэтому Прабхупада описывает, что нужно проповедовать везде. Потому что в одном месте сознание Кришны невозможно. Потому что люди будут его отрицать в тех местах, где они не понимают природы вожделения. Они не понимают природы осквернения. Не понимают. Делятся на восток, на запад, на север, на юг. Они разделяют единую природу. Это у демонов такой девиз. Разделяйте и властвуйте. Разделяйте и властвуйте. В Шримад Бхагаватам это описывается. Что это природа оскверненного живого существа разделять и властвовать. Оскверненного живого существа. Поэтому Прабхупада описывает в начале Шримад Бхагаватам, что Международное общество сознания Кришны так и названо. International, интернациональное. Неважно, какой вы религии, неважно, какой вы веры. Важно, чтобы вы поняли, что вы души. И как только вы поняли, что вы души, вы прекращаете сражаться из-за национальности, прекращаете сражаться из-за половых признаков, прекращаете сражаться, кому что принадлежит, чьи горы, чьи степи. Вы прекращаете сражаться, потому что все души, они дети одного отца. Одного отца. И Прабхупада говорит, этот монотеизм духовен. Монотеизм это никогда. У нас свой Бог, мы едины вокруг своего Бога, а вы едины вокруг своего Бога. И тот, и другой называет монотеизмом. Полная глупость. Моно это значит под одним небом все живут. Все живут под одним Богом. Под одним. Поэтому говорится Господин. Господь один. Его не бывает два, три, четыре. У него много разных имен только бывает. И в соответствии с тем, как человек воспринимает Бога, какие качества он проявляет, он так его и называет. Одни его называют Аллаха или Аллаи. Другие называют его Иисус или там Христос. Другие называют его Буддой. Кто кем называет? И все это говорится Рамой, Кришной, Йогишварой, Ягья-Пурушей. Очень много имен. На что же эти имена указывают? На то, что живое существо в состоянии постигнуть в своих отношениях с Богом. Кто-то постиг его величие, поэтому называет его великим. Кто-то постиг его силу и называет его Йогишвара или Ишвара. Кто-то постиг, что он прибежище всех живых существ, и на санскрите это называется Нараяна. Кто-то что-то постиг и так к нему обращается. Но те, кто постигли его изначальное положение, самое высшее его положение, называют его Кришной. Источник вечного наслаждения. Ананды Майи. Источник Ананды. Ананды Майи. Вечного блаженства и наслаждения. Ананды Майи. Поэтому называется, что нет высшего наслаждения. Это любовные отношения, чистые любовные отношения с Богом. И они называются Ананды Майи. И они привлекают все живые существа, это любовь. И мы видим, как все в материальном мире гоняются за любовью. Все хотят любить, быть любимыми. Все, любовь, любовь. Каждую песню включишь магнитофон, там только об одной любви. А, я тебя люблю, ты меня не любишь, как она любит. А любовь, любовь, любовь. И любовь. Любовь плохо, любовь хорошо, любовь не фиг поймешь. Но любовь, любовь, любовь, любовь везде. Ты меня любил, я тебя любил, давайте любить друг друга, люди, люди, давайте любить друг друга. Везде любовь, любовь, любовь. Любовь к сникерсу, любовь к хоккею, любовь к людям, любовь к птицам, любовь к природе. И везде это любовь, любовь, любовь. Почему? Потому что только она доставляет блаженство. Они говорят, похоже их Бог Купидон, раз они говорят про любовь. Но поэтому его называют Камадывая, повелителем всех. Всех-всех купидонов. Купидонов, потому что он источник этой любви. Поэтому его называют источник вечного наслаждения. Потому что живое существо ничем больше не наслаждается, кроме как, что? Любовью. Любовью. Вот почему все сексуально озабочены. Потому что здесь любовь оскверняется материей, и все превращается не в чистую любовь, не в анандамая, а в кама. Поэтому кармаками, ситхаками, пхуктаками, муктаками, все кама. Вся любовь превратилась в кама. И поэтому говорится, бхакти-шакти трансформируется в кама-шакти. И что же значит знающий человек? Это человек, который реально видит себя и реально видит окружающих. Поэтому есть такие же лектора. Одни лектора говорят о реальности. Другие говорят о том, что бы хотелось, как о себе думать. Третьи говорят, как бы не хотелось. Какие лучше? А? Какие лучше, как вы думаете? Да? Вы думаете, что реальности это те лучшие? Ну вот их никто не слушал, я сейчас только историю рассказал. Кому бы они ни лезли с этой реальностью, то их гоняли туда-сюда, сажали, обзывали их всяко разное. Ты вообще язык сначала выучи, потом приходи. А ты вообще не нашей нации. Пшел вон отсюда. Вот вам реальность. И Прабхупада говорит, когда вы распространяете знания об истине, о реальности, вас будут все гнать. Вы будете гонимы всеми, собственными родителями, другими народами, другими религиями. Гонимы будете. Почему? Потому что вы принесли людям реальность. Реальность. И поэтому в шастрах описывается, что преданные движения сознания Кришны, они распространяют это знание о реальных вещах, и поэтому их очень не любят. постоянно над ними издеваются, но есть все-таки в обществе люди, которые искренне принимают это знание. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, в какой бы форме мы ни распространялись, в какой бы одежду мы ни одевались, мы должны распространять знания о реальности. О реальности, а не обусловленные типы знания. Реальность. Высшую реальность, она называется абсолютная. Абсолют. Великолепие абсолюта. В материальном мире люди воспринимают реальность как отвратительную. Поэтому всегда говорят, горькая правда. Никто не хочет горького, все хотят сладкого. Поэтому все бегают за сладостями. Никто не хочет горькие вещи. Лекарства никто не хочет. Все хотят пирожки, пирожное. Никто не ест таблетки. Потому что режим нужен. То нельзя, это нельзя. И Прабхупада сравнивает это, как больные с желтухой. Много ограничений. Тапасия для чего? Для того, чтобы выздороветь. Что значит выздороветь? Реальность увидеть. Только больной человек не видит реальности. Чем же больны живые существа? Материальными желаниями. Как называются материальные желания? Вожделение. Вожделение. Я болею вожделением. Что такое вожделение? Это желания. Какие? Материальные желания. Наслаждаться. Наслаждаться. И в шастрах говорится, что материальные желания и духовный прогресс – это соединимые вещи. Но материальные привязанности и духовный прогресс не сочетаются. Таким образом, у людей есть вожделение, и они могут прогрессировать в духовной жизни. Почему? Потому что они видят это вожделение. Реально в ком? В себе. В себе они видят это вожделение, и поэтому они хотят этой реальности. Потому что они реально хотят видеть, что, почему у них проблемы. Из-за вожделения, из-за ложного эго. И когда им говорят, это из-за вожделения, это ложное эго, они благодарны, потому что они благодарны за знание. Потому что если бы они не знали об этом в себе, они бы сделали другие поступки. И эти поступки привели бы к чему? К новым рождениям, старостям, болезням и смертям. Но едва ли одна такая личность, Кришна говорит, сомахатма судурлабха, редко встречается такая великая душа, которая за реальность будет благодарна. В основном все эти племена будут за эту реальность что? Гнать. Гонимы. И кто же гонит за реальность? Демон. И Прабхупада говорит, это мантра, намасте нарасимхая, прохлада, хлада, дайне. Мы сейчас вспоминаем эту историю, мы ее обсуждаем. Что же хочет, что же, почему преданные поклоняются Нарасимха Деви? Зачем им Нарасимха Кавача, Нарасимха Пранама каждый день? Зачем? Зачем поклоняются Нарасимхе? Что прогнать-то он должен? Вожделение, да, вот это вожделение. То, почему мы гоним реальность, подобно Хиранию Кашипу. Мы не хотим, чтобы нам проповедовали такие люди. Мы не хотим слышать таких вещей, не хотим видеть. Мы хотим только семейного счастья. Мы притворяемся преданными, притворяемся кем-то там йогами, религиозными знатоками. Но о чем мечтаем? О том же, о том, что, о чем мечтал кто? Хиранья Кашипу. Хиранья Кашипу об этом же мечтал. И поэтому он изучил шастры, все изучил. Равана об этом мечтал, а эти демоны... Чарасандха был самым крутым пожертвователем. Больше всех жертвовал. Хиранья-Кашипу представитель тапасии был. А Равана был представителем жертвоприношений. И в шастрах Кришна говорит, жертвоприношение, благотворительность и тапасия очищают великие души. О! Равана, Хиранья-Кашипу и этот Чарасандха. Самый великий благотворитель, самый великий жертвоприноситель Равана и самая великая тапасия Хиранья Кашипу. Вот что может произойти с нами. Вот почему мы молимся. Вот почему мы поем Джай Прахлада Махарадж. Вот почему мы поем Намасте Нарасимхая. Упоминаем имена Нарасимхи. Чтобы мы не попали в эти ловушки. Такой благотворительности, такой тапасии. и такого жертвоприношения с правильным произношением санскрита. С босыми ногами и с йогой для позвоночника. С голоданием и с похуданием. Чтоб мы не думали, что чем мы много отдали, теперь нас все будут уважать. Все по-другому. Или поставить кого-то в зависимость, благодетельство. Это демоны так действуют. Смотрите, как легко сбиться с толку. Прана-майя мы обсудим с вами в следующий день. Что такое прана-майя? Потому что люди думают, что они уже на Вигьяну залезли. Такова иллюзия. И не видят реальности. И поэтому в шастре говорится, что только тогда, когда человек оценит реальность, он может начать прогресс. Но даже когда он видит реальность, но противопоставляет себя ей, не хочет ее принимать, и в первую очередь реальность о ком? О себе. Он не может прогрессировать. Потому что все его поступки будут продиктованы иллюзией. Хари Кришна. Хиранья-Кашипу попросил своих помощников: «Дорогие демоны, пожалуйста, следите за этим мальчиком и надежно защитите его разум от тлетворного влияния вайшнавов, которые могут проникнуть в Гурукулу под видом обычных людей». Вот они что, блин, все бегают, блин, носятся там, орут на всю Камаринскую. Ай, караул, пробрались. В наше учебное заведение пробрались. Надо защитить детское неокрепшее сознание от тлетворного влияния истины, реальности. Мы им даем раджас. Мы даем им раджас, раджас. И рассказываем, как было плохо в прошлой истории, как мы прогрессируем. Я часто рассказывал, когда я отчеты слушал, вы рассказываете, что реально, а другие рассказывают, что бы хотелось. И их отчеты всегда очень здорово выглядят. Всегда рассказывал об этом. Никто ничего понять не может, что я рассказываю. И все время у меня такое впечатление, что я 12 лет что-то говорю и всегда... У меня, видимо, проблемы какие-то с речью. Примеров, миллион примеров рассказываю. О, в прошлом было хуже. Можно так тоже где-то говорить. А, в прошлом было хуже. Сейчас мы прогрессируем. Но иллюзия может все усиливаться, усиливаться, все более в тонкие переходить аспекты, от которых вообще невозможно избавиться. Можно взять одежду, взять, скинуть ее и бросить. Но отказаться от того, что я невеликий, невозможно. От всего можно отказаться. Машину можно подарить, дом отдать, все разбазарить к дрене фене и сказать: все, отрекся. Но там внутри, ой, это тонкая энергия, всегда более могущественна. Со временем опытные люди начинают это понимать. У меня была раньше, помню, пацаном был, была картинка. Великий мастер один боевых искусств. В Японии, когда Китай, с Китаем война шла, он искал всех великих, которые, ну, сражались, воины или кто там, самураи, там, мастера, и он все время вызывал их на поединок. И за всю свою жизнь, когда Япония вела агрессивную политику на территории Китая, там, ну, разных других государств, там, Кореи, там, все, японцы же такие очень, как бы, завоеватели. И он прожил что-то 96, что ли, лет. И он в 90 лет ушел из светской жизни, то есть отрекся, все, ушел. И вот до 90 лет, там он, по-моему, с 15 лет начал вступать в поединки с самыми лучшими мастерами. И вот до 90 лет он дожил, и ни разу никто его не победил. А он всю жизнь где-то путешествовал только для того, чтобы... Где-то слышал даже, что какой-то мастер есть, любого оружия, любого там... И он вызывал его на поединок. И победил всех. И у меня была картинка его, называется «Закат жизни мастера». У него такой шалаш, и он с метлой подметает двор. А рядом стоят какие-то такие люди, значит, гордые, и показывают ему на свой двор, что подметешь и нам. И там вот этот портрет этого человека, вот он с метлой стоит, этот мастер, и он стал дворником. И когда ему говорили, ты давай, у нас тоже подмети, он шел и подметал. В итоге-то он победил что? Себя, свою гордыню. Поэтому говорят, учитесь в институте, а то будете дворниками. Это и есть гордыня. Гордыня, философия гордости. И он понял, что суть-то побеждать не других. Он увидел, что важно было победить себя. Это желание быть великим. Как там в стихотворении? Чтоб стать, чтоб, как же там? Чтоб первым стать, что-то кого-то там унижать надо всегда. Кого-то побеждать. Забыл стишок. Как-нибудь вспомню. В коридоре у меня лучше вспоминается. Пожалуйста, есть вопрос? Вот, чтобы победить себя, этот мастер, он уже убил, как кому-то нужно, для кого. Не для себя же он. Он успел, вот говорится, что он успел на закате лет понять, что столько времени он пустую, блин, делал. Но когда он понял, что все, что он побеждал других, было предназначено только для одного, как победить себя. И там есть это стихотворение его, что он говорит, что я так благодарен тем, кто мне проиграл. Они взяли на себя такую серьезную топасию проиграть мне. Потому что я так и не понял, что смирить себя куда более сложнее, чем смирить других. Он испытал определенное чувство же при этом. Да, стыда. Стыда. За всю свою жизнь. Он очень сильно устыдился. Он понял, что им всегда руководила эта трусость. Это чувство самоутверждения, честолюбия. То есть худшие стороны человеческой натуры им руководили в этих победах, в этом желании завоевывать и так далее. Величие, о себе мнение, как о великом человеке. Я хочу стать великим мастером. Что это желание быть великим все время им руководило. И он понял, что великий человек, который не имеет таких желаний. Только в конце жизни он понял, что великие люди, они не желают этого. В этом их величие. Но величие... Как вот Христос говорит, что иная слава тел небесных, чем тел земных. Вот так же и слава, величие, оно разное. Как Прабхупада один ученик спросил, я хочу стать великим преданным, это хорошо? Прабхупада сказал, да, это очень хорошо, но запомни, у великого преданного нет вожделения. А его желание стать великим продиктовано чем было? Вожделением и стремление к этому. И поэтому он мог ошибиться. То есть ему пришлось бы всех других побеждать, что и сделал читание Махапрабху. Он стал этим пандитам, немай пандитам, потому что они хотели быть великими, побеждать всех в философских спорах на основе Писания. Это желание быть великими, рассказывать о каких-то отклонениях философских и так далее, что вот у меня нет отклонения, а у этого человека отклонение философское и так далее. Знаешь, да, стихи цитировать, санскрит там знать и так далее, чтобы возвеличиться. И там 10 тысяч последователей за ними пешком ходили везде по всему миру. Гордыня. Вот как он увидел в себе, что вот это плохо, то есть он что-то почувствовал, да? Да. Если какое-то очищение произошло, то как это? Произошло очищение, что вот в итоге до чего он докатился. Что остался наедине с метлой. И понял, что он достиг совершенства только в 90 лет. Но достиг ценой той, которой он был очень смущен в своей жизни. Есть его жизненное писание, где он постоянно... Как вот мы видим глава сокрушения Друва Махараджа. Как он сокрушается о том, что он так действовал. И также этот человек, он сокрушается о том, что он так себя вел. Там не описывается, просто говорится, что когда он понял, что он стал совершенным, он увидел, что он просто стал гордым. Чисто для качества он это увидел? Да, он просто никак не мог победить свою гордыню и взращивал ее постоянно. Там есть истории, но они не так важны. Суть в том, что он отказался от всех этих вещей. Как Кришна говорит Арджуне, что не думай ни о победе, ни о поражении. И ты не навлечешь на себя реакцию. Что стремление к победе – это реакция. Стремление. То есть не само действие определит это, а цель этого действия. Влияние. Под чьим влиянием ты находишься. Поэтому Кришна решил разговаривать с Арджуной. Не просто толкал его на деятельность. Он объяснял, почему Шраванам, что мы должны слушать. Потому что понимание определит наше действие. Не само действие определит результат действия, а с каким пониманием мы исполнили это действие. С какой мотивацией. Люди говорят, а что болтать, надо взять книги, пошел распространять. Нет. Нужно понять, почему я иду распространять книги. Понять правильно. Не просто подходить к человеку, иметь определенные мотивации нужно. И эти мотивации определят все. Поэтому говорится, тот, кто в гуне страсти, рождается среди людей. Те, кто в гуне благости, среди полубогов. Те, кто в гуне невежества, среди там низших живых существ. И эти гуны Капила определяет как мотивации. Не как действия, а как мотивации. В гунах материальной природы. Поэтому мы говорим, вот этот человек раджастичный. Откуда вы знаете? Арджуна был раджастичный внешне. Но его мотивации были какие? Чистыми, парамахамсой был. Пхима, уж на что агрессивная личность? Всех порубать, всех забить, избить, как будто бы в невежестве такой. Раджас, направленный в невежество. Разрушитель такой. Только дай ему возможность, он все раскромсает. Тоже парамахамса. Поэтому это очень важное было понимание. Как Кришна сказал Арджуне, что этот человек брахмана, потому что у него очень жесткий язык, жесткая речь, но очень мягкое сердце. А этот человек, он кшатрия, у него очень мягкая речь, очень такой сладкий, сладкоречивый, но сердце его жесткое. Он не может простить. Если кто-то там против него выступил, он не простит никогда. А этот человек, как он жестко не говорит, он прощает. То есть он не будет чинить козни. И таким образом Кришна другой вид указал гун. Не в действиях. Потому что он говорит, вот посмотри, Дроначария, великий брахман. Но он занимается чем? Военным искусством. Великий брахман. Что он один может всех уничтожить. Один. А Ашватхама был его сыном, который мог делать брахмастру, но был подонком. А мог делать брахмастру. Ядерный взрыв мантрами. Итак, способности и качества. Видите, какая разница? Быть подонком, экстрасенсом или быть порядочным человеком, но без брахмастры. И Кришна говорит, я нравственность, стремящихся к победе. Поэтому люди не могут понять этих ценностей, что быть порядочным, это не значит иметь способности, а иметь мораль. Но когда есть вожделение, тогда и это вожделение покрывает все моральные качества человека. Поэтому у него может быть много способностей, сладкоречивый, там то сё, весь мягкий, весь какой-то там. Но мораль его, мораль подонка. Почему? Из-за вожделения. Мир, мир все хотят. Для чего? Ни с кем не портить отношения. Наслаждаться, конечно. А для того, чтобы всем быть хорошим, нужно что говорить? Правду или искажать что-то? Конечно, потому что не будут довольны люди правдой. Бхактисиддхан Сарасвати, я вам прочитал, что вы все, там, все на него наезжали. Он тоже бы хотел со всеми в мире жить. Но почему его все гоняли, там, даже убить хотели? Вайшнавы, которые себя вайшнавами считали, тоже там споры-то на основе философии поклонения Кришне шли. И убить даже его хотели. Что он всех обеспокоил, что столько сотни тысяч людей считали его своим врагом, что он их беспокоит. Он тоже бы хотел бы всех обнимать, целовать. Говорится, что он драться лез. Прочитайте книгу «Лучи Вишну». Он драться лез. И многие люди, так сказать, с разбитыми мордами эти философы были. Ладно бы он их языком. Он доходило дело, что он начинал их бить просто физически. Кулаками начинал бить, за волосы таскать. Бить их там об деревья, об стены. И люди в шоке были. Господь Нитьянанда так же действовал. Драться они начинали. И люди, так сказать, понять не могли, что такое. Ничего себе лилы. С чьей стороны лилы, никто не мог понять. А те мягко, так сказать, смиренно принимали. Ну, давай, давай, бей, бей. И, естественно, простолюдины-то, они на чьей стороне были? Вы представляете, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати что-то там говорил, говорил, потом начинает по морде бить человека. Садху. А тот смиренно принимает. Люди, кто думает прав? Ну, все, в чем проблема. И поэтому взглянуть на что-то, это нужно быть специалистом, чтобы понять положение чьей-то личности. Что для того, чтобы по роже бить его, это милость была Бхактисиддханта Сарасвати. Это очень сложно. А чтобы это правильно понять, нужно реалистично смотреть на вещи. А не как бы хотелось это видеть. Многие хотят. Миру мир, там, Greenpeace и все остальное. Для чего? Вот цель. Мотивации какие? Мир во всем мире. Мир можно установить только во всем мире. Невозможно его установить в одной стране. Жить в обществе и быть независимым от общества невозможно. Они будут вам причинять козни. И вам придется воевать с ними. Поэтому в каждом городе и в каждой деревне, Махапрабху сказал, должно восстановиться сознание Кришны. Тогда мы можем говорить о каком-то восстановлении мира. А не то, что мы тут у себя в России мир устроим и будем наслаждаться жизнью. Ура, ура, там все прыгать, скакать. Нет. Реалистичные люди должны есть в каждом городе и в каждой деревне. Какой-то один сидит там и ждет. Даже сам не знает того, что он может это принять. Даже не знает об этом. И Прабхупада говорил, ради того одного. И Прабхупада цитировал эту Библию, как этот Содом и Гоморра. Он говорит, ради одного не изничтожим. Ради одного будем терпеть это все. Ради одного пойдем там по всему свету, чтобы найти этого человека. Не надо противопоставлять себе реальности. Не всегда человек находит силы действовать, но человек всегда может найти силы отказаться от иллюзий. Арджуна был великим в том, что он себя не противопоставлял реальности. Его величие в этом было. Не в том, что он способен был действовать. К действию его Кришна побудил. В том, что он способен был воспринимать реальность. И поэтому он на тапасию был способен. На какую тапасию? Как Хираньякашипу? А. Поэтому говорится, что результаты. Прабхупада всегда говорит, преданные делают много, хорошо и все время увеличивают и все время увеличивают. И никогда не думают, что это потому, что другие плохие или там какие-то. Он понимает, что милость просто проливается на него. Потому что он хочет что-то делать, поэтому у него есть возможность сделать много этого. Чем больше он хочет этого, тем больше он стремится к этому, тем больше Кришна ему и дает. А для чего? Как Прабхупада говорит, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати отдал все свое богатство, свои машины, все отдал одному ученику, который очень сильно ему завидовал. Но он не отдал ему самого главного. Он не передал ему способность распространять святое имя по всему миру. Поэтому они там съездили на 3 недели и уже великими стали. Разве ты не видишь? Они не смогли жить так 10 лет. Они на 3 недели за 10 лет первый раз, там за 7 лет 2 раза выезжали куда-то и уже считают себя великими. И кому-то говорят, кто 10 лет это делал. Ну что-то, блин, у тебя. Они не могут понять положение других преданных, которые отказались от того, чего им даже невозможно. На 3 недели они себя считают героями. Представляешь? Постоянство. Они не понимают, что такое постоянство. И иногда, как это говорят, с гордостью совершают жертвоприношение, не следуя правилам и предписаниям. Что же такое правило и предписание? Принять то, что неохота, и отказаться от того, что дорого. Это предписание. Поэтому они хотят жить со своими женами и не пить, и не есть мясо. Но жить с детьми и с женами ради них. Улавливаешь? Вы, если внимательно и глубоко подумаете, вы поймете, о чем я говорю. О чем шастры говорят. А другой человек идет на разные рискованные ситуации. Поэтому никто не судит о людях с позиции каких-то принципов свободы или еще чего-то. Ладно? Поэтому я вам рассказывал эту историю вчера еще. Хорошую историю про этих 3 мусульман. Когда один говорил, я откажусь от мусульманства публично. Им сказали, что мы тебя убьем. Этим. Или вы откажитесь публично, а там их в плен взяли, войско целое стояло там их. И этот византийский этот архистратег Велисарий сказал, если публично откажетесь от мусульманства, то мы вам жизнь сохраним. И один был знатоком Корана вообще. И он сказал, а в Коране говорится, если по принуждению или там то что-то, то это не считается. Таким образом, я публично откажусь, но на самом деле в душе останусь мусульманином. Второй подумал, а я из родословной великого пророка. А он сказал, что всех своих родственников я спасу в момент смерти. Поэтому я тоже откажусь, а если что, так, кстати, он меня спасет. А третий генерал сказал, елки, всю жизнь я квасил, всех любил, казну воровал, то все. Я-то всю жизнь греховный был, всю жизнь в разрез Коран ушел. Ну, блин, вожделяк меня мучил и все. И он говорит, и сейчас, если я еще и откажусь, я и так всю жизнь отказывался. И он сказал, если сейчас еще откажусь, так это что я вообще? И он сказал, нет, а я вот использую эту возможность, чтобы хоть помереть как мусульманин. И учитель спрашивает ученика, как ты думаешь, кто из них жил мусульманином и умер мусульманином? Кто из них был искренним мусульманином? Почему ты решил так? А где же его принципы? Одни соблюдали принципы, чтобы жить счастливо. Улавливаешь, да? А он всегда знал, что основные принципы соблюдаются, чтобы в момент смерти не отрекаться от Бога. Улавливаешь? Таким образом, он способен не был, но никогда себя не противопоставлял сути Корана. Улавливаешь, да? То есть он всегда себя рассматривал как грешника. А те себя всегда рассматривали через эти принципы свободы. Как кого? Праведников. Но не для смерти, а для чего? А что за жизнь у них была? Ради чего они жили? Так вот именно. Поэтому в шастрах Рупа Госвами говорит принцип, что тот, кто считает, что соблюдение принципов свободы является целью, оскорбление наносит бхакти. Поэтому говорится, что человек только правильно человек понимающий, что для чего я это делаю? А? Чтобы очиститься. Очиститься до понимания Бога. Какой смысл все это соблюдать только для того, чтобы жить счастливо? Или слыть каким-то великим там или кем? Уважение, ради уважения окружающих. Потом посмотри, сколько людей что-то соблюдают ради того, чтобы их уважали. А? Никогда не видел в себе этого. Что я чему-то следую, чтобы уважала меня жена, сын, дети, там, знакомые, люди, чтобы обо мне плохо не подумали. Зачем портить отношения? Они будут чинить козни и остановят мою миссию сознания Кришны. Кто что только не выдумывает в своем уме? Поэтому Кришна сказал Арджуне, когда ты прекратишься привлекаться цветистым языком вед, тогда ты можешь понять все это. Что там говорится? Что все это предназначено не для чувственных наслаждений. Все эти тапаси, все, блин, этикет. Пожалуйста, есть вопросы еще? Поэтому вчера я рассказывал, что противопоставлять себя реальности – это уже проблема. Поэтому говорится, духовно прогрессировать может человек, у которого куча и вожделения, но он не противопоставляет себе реальности. Что значит противопоставлять? Не отвергает, что это так должно быть, вот такая классная, вот это правильно, это и высшее. Но сам он, может быть, не может еще следовать, но он принимает, что это высшее. И что это правильно абсолютно все говорится. И обо мне, и об окружающих. И поскольку он в таком настроении, то он постоянно может различать, кто прав, а кто нет. Понимаешь? А поскольку он различает, то он может двигаться постепенно. А когда человек от всего от этого, это не так, это вот, все как он. Он сам в себе убивает эту способность улучшиться. А? Потому что убедить себя, что это неправда, что у меня вожделение, что я греховный, или что я завистливый, и похотливый, и гордый, это значит, что не насобирать даже сил на то, чтобы это изменить. Вот что они делают, они отвергают это. Когда им говорят, что это неправильно, они отвергают и остаются с этим навсегда. Это означает, они противопоставляют себя. Еще другим говорят, и в других это губят и гасят. Шримад Бхагу... А, ну давай. Да не бойся ты о реакциях. Реакция будет одна. Заново. Все заново. Самая единственная реакция – все заново. Как понять, что у тебя есть реакции? Все заново. Все сначала. Опять жениться на другой уже. Опять, так сказать, начальником стать. Опять то все. Все заново. Разве ты не чувствуешь, что опять то же самое? А? Не чувствуешь? Ну, какие у тебя мечты? Те же самые. Те же самые. Те же самые желания, те же самые мечты. Все заново. Те же самые грабли, Прабхупада говорит. Те же самые. Поэтому он говорит, как сумасшедший. Все, я вылечился. Я говорю, ну, давай проверим. Как зовут? Лермонтов! Или там Наполеон, Бонапарт. Просто никому не говорите. Можно вылечиться так, прикинуться. Знаешь, дураки, они понимают, что надо выйти. Как зовут там? Иван Иванович. Так все. Раз вышел, Наполеон. Вот так же и мы можем. Тут так сказать, для того, чтобы нас считали кем-то там. Харе Кришна, Харе Кришна. Там вышел. Товарищи, мы их перехитрили. Но у кого перехитрил, кто никто не понял. Он так и не вылечился и выбежал довольный. Зато у него справка есть, что он нормальный, что он махамуни. Я бхакти-шастр, елки, а, или там бхакти-виданты, или кто. Можно там бумажкой, знаете, сколько замахать. Но это не просто квалификация бхакти-виданта, что он все книжки прочитал и все их выучил наизусть. Он что сделал? Бхакти-виданта это не просто титул, как вот мирской, что вы там, допустим, доктор наук и у вас проблемы. Или вот доктор медицины, который, так сказать, не соблюдает все то, в чем стал доктор. Это означает, что, как это говорит, будущее за медициной профилактической. Да, он распространяет это знание, поскольку он видит, как его знание преобразило его. Он отказался от этих мотивов, благодаря изучению того всего, понял эти вещи, что надо делать, как надо, и поэтому он так себя ведет. А мы-то думаем, что это просто вот титул. Если у меня титул, значит я уже все, там бумажку вот я иногда показываю, говорю, вот бумажка, ну и что она, ничего не дает. Потому что за этой бумажкой ничего, кроме способа, как ее получить, не стоит. Ничего. За должностью за это. Что там стоит? Чтобы ты других съел и залез на это кресло. Кто-то там в бою это получает, а кто-то вот там всякими кознями пролез. Как в спорте. Кто-то там вот на соревнованиях, а кто-то вот там подписали бумажку, раз, подставного подставили, стукнул, тот упал, что он уже падал. Всяких разных, очень много. И люди, они гордятся, потому что это уже титул там или что-то. За ним ничего не стоит. Поэтому эти всякие великие люди, они сидят, слушают какого-то там Шукадева Госвами, которому 16 лет. Или Кумаров, какие-то карапузы пришли, ни диплома, ничего. Видишь, люди как раньше воспринимают. А сейчас, хоть ты чушь вообще, ты вообще какой-то бред сумасшедшего, но у тебя есть титул, пожалуйста, все. Люди произошли от обезьяны там, или что-то, пургу, блин, да здравствует советская власть. Еще. Я прочитал всего Маркса, я теперь Маркс. Люди, что только не болтают. Вообще ужас. И они гордятся этим. Поэтому титул это одежда, в которой вы приходите. Лавливаешь, да? Прабхупада говорит, любая одежда, кармическая одежда, значит кармический титул, хоть что, используйте, чтобы войти и проявить для кого-то реальность. Потому что есть люди, они сидят и даже не знают, что есть реальность. Не знают. Они заняты истиной. И поисками реальности. Но они там ищут. Надо проявить им эту гносеологию. Где реальность? Найти. Что такое реальность? Чем древнее, тем реальнее, что ли? Точно надо указать, с чем это связано. Потому что реальность, она вне времени. Понимаешь? Сейчас ли это реальность 500 лет назад пришла, или эта реальность пришла 5000 лет назад? Лавливаешь, да? Какая из них круче? Вот, видишь? Вот что такое гносеология. показать реальность источника. Что где вы можете, сам продая, не замутненный, не оскверненный чем? Ни временем, ни какими там представлениями. Ничем он не осквернен. Вечный источник. Чистый. Для этого люди постигают гуны, время, карму. Чтобы понять, что источник не должен быть в гунах, во времени, там, в какой-то карме, чистый от влияния вот этих всех вещей. Вот отношение Бога и души, вот он источник. Духовное знание через сампрадаю дается. А материальное, вот оно там уже примеси всякие эти. Время там, гуны, карма. Такой, сякой, богатый, там, интеллектуал, не интеллектуал, и все поехало. Это все материально. Гуна, карма поэтому называется. Это надо вовлечь в вечную деятельность. Поэтому Прабхупада говорит, дайва варнашрама должна быть установлена. А варнашрама, она устанавливается не по способностям, а по качествам живого существа. Но получается, она является одним из критериев, что реальные вещи не уничтожаются. Просто не то время. Есть два вида времени описывается в шастрах. Материальное время и духовное время. И поэтому Кришна говорит, из века в век я не схожу. Яда-яда хиткармаси агланир бавати парата. И Прабхупада там описывает, что Кришна само время. И для него не существует нашего измерения времени. Давно или... Он говорит ему, они уже мертвы. Это лишь дело времени. Какого? Почему Кришна говорит в настоящем о них, что они мертвы? А Арджуна воспринимает их мертвыми когда? В будущем. Ловишь, да? Таким образом, когда Кришна говорит, яда-яда, хикармасья, он говорит о чем? О настоящем. А мы можем воспринимать яда-яда, хикармасья, как что? В будущем или в прошлом. А Кришна говорит в настоящем времени обо всем. Поэтому и говорится, что эти вещи не подвластны времени. Они не подвластны этому материальному времени. Поэтому Кришна, он действует трансцендентально. И он говорит, когда религия приходит в упадок, я не схожу сам, а потомок Бхараты, чтобы наказать злодеев, защитить преданных, игры свои проявлять. В этом разница времени. Поэтому в шастрах говорится, что разные методы для людей существуют, потому что они в материальном измерении находятся. Поэтому для одних жертвоприношения в одну эпоху, там, в другую эпоху поклонения в храме и так далее. Но что остается неподвластным? А? Цель, да, отношения. Отношения с Богом. Куда бы вы ни сунулись, какой бы метод, как бы внешне по форме не изменился в соответствии с временем, местом и обстоятельством, неизменным остается что? А? Конечно, это обязанность живых существ неизменно остается, служить Кришне. Эта цель остается неизменной. И этот способ делать все для удовлетворения Кришны. Или вы сидите в асане для удовлетворения Кришны, или вы идете на санкиртану для удовлетворения Кришны. Что изменилось, а что осталось неизменным? Форма. Конечно. А форма подвластна времени? Конечно. Таким образом, когда Кришна говорит, что форма она меняется, потому что это мир форм, будет меняться он. Мир имен и форм, он будет меняться. Неизменным остается вот эти вещи. Духовная энергия, она неизменна. Но поскольку люди обуславливаются как материально, поэтому нужно в соответствии с их обусловленностью, не изменив цели, дать им другой метод. По форме другой метод. И не больше. Так ведь, да? Ну, в чем проблема? У тебя в чем вопрос был? Время, критерием времени является лишь, как оно использовалось. Критерием времени является лишь, как оно использовалось. Время также является критерием, что знание реально, что неистинное знание во времени уничтожается, а духовное оно все устраивается. Ну да. И что? Нет, просто. Спрашиваешь о чем? Ну что, время это тоже как критерий. Ну да, что что-то уничтожается, что-то остается, но люди не понимают, что остается, а что уничтожается. Вот кто из нас понимает, что мы остаемся, тело уничтожается? Кто понимает это? Слушайте. Да, все это слышали, информированы, в общем-то согласны. Но понимание есть ли? А если было понимание, как бы мы себя вели? Мы бы не скорбели. Ни о живых и ни о мертвых. Потому что душа всегда живая, а тело, оно всегда мертво. Что скорбеть-то? А душе что скорбеть-то? Она никогда не умрет. Поэтому он говорит, не скорбят ни о живых, ни о мертвых. А мертвым скорбеть бессмысленно, потому что оно все время мертвое. А о живом скорбеть, что о нем скорбеть? Оно все время живое, его невозможно ни растечь, ни убить, ничего, никак, ничего. Поэтому он говорит, понимание такое, что мы не тело, оно дает отсутствие скорби, уходит скорбь из жизни человека. О чем? О мертвых ценностях, о вот этих, об этом временном во всем. Он... Асад, Санга, это все уходит. И он говорит, это пустые разговоры. Это, ну что, ну помер, помер, заново родиться. Куда он помер? Никуда не помер, тело сбросил, как одежду. И он говорит, перемены такие не беспокоят такого человека. Вот вам понимание. У нас есть понимание? Нас все беспокоит. Потому что куда это тело пристроить? В туда, в тот храм или в этот храм? Вот в этот, так сказать, вот сюда. Мороз, туда, сюда. Мы беспокоимся. О чем? О чувствах. Какие у нас чувства в религии могут возникать? Мы боимся потерять как что? Враги, что они могут сделать? Из тела нас вышибить. Или там нашему телу причинить беспокойство. Или ограничить наши чувственные наслаждения. И так далее. Слава, бесчестие. Видите, тонкое тело ограничивает. Богатство и нищета, грубое тело может ограничить. Видите как? Ограничивает. И поэтому мы там, ну зачем? Это потеряешь богатство, нафиг так себя, лучше все. Давай дружить. Потому что надо со всеми дружить, с живыми существами. И процитировать какой-нибудь текст. Что надо дружить со всеми живыми существами. Улавливаете, да? И как это делается? Почему Кришна сказал, что ты говоришь-то, блин, на самом деле, в шастрами все. Факт. Но скорбишь-то о чем? Цель-то твоих хороших взаимоотношений в чем построена? Цель-то какова? Почему Господь Чайтанья не хочет с политиками общаться, с теми, с теми, с теми? Как бы они там на его не... Он говорит, это не предписано так себя вести. Почему я должен со скорбителями нормально разговаривать? Когда шастры предписывают, убить их, блин. Или покинуть это место. Но зачем покидать место? Вдруг отношения испортятся. Можно чего угодно. Беспринципность, она проявляется под разными марками, под разным... И что такое реальность? Это когда человек видит, что реально я... Правдивость, это такое... Вот мне, я, допустим, мне очень... Вы что думаете, мне приятно слышать о себе, что я там какой-то сякой? Нет тоже. Но это реальность. Понимаете, да? Это реальность. И если я себя противопоставлю этой реальности, все, я умер. Все это бесполезная трата времени будет здесь. И также человек, правдивый человек, брахмана, это кто такой? Тот, кто реальность эту принимает. Улавливаете? Реальность это значит, если ему говорят, что ты гонишь, он на самом деле, он-то знает, почему он с кем отношения не портил, или это почему он так делает. Он знает точно. Другой вопрос, признаться в этом? Что я теряю, если я признаюсь, или что я приобретаю? Всегда же мы всегда все связываем с потерями и приобретениями. Выгодой, конечно. Тонкой либо грубой выгодой. И признаться себе, что я просто как торговец, как лавочник, вот здесь очень сложно. Очень сложно. Поэтому говорится, что только правдивость последняя нога религии, которая может восстановить все остальное. А эту правду даже себе люди сказать не могут. Что да, я хамло, да, я вот такой, да, я вот такой, да, я нечестный, да, я подхалим, да, я трус, да, я там такой. Не могут сказать они это. И почему я тебе сказал про этого человека, который в 90 лет признался, что просто гордец. 90 лет ему понадобилось, чтобы увидеть реально, кто он такой. Великий воин или просто, блядь. И когда он увидел, кто он такой, он спрогрессировал сразу. Да, стал подметать двор другим. А сидеть себя хорошим человеком считать, в шастрах говорится, в Бхагаватам, что Кришна наделил каждое живое существо думать о себе так, кем оно не является. И поэтому мы сидим и все себя мним хорошими. Вот нет ни одного плохого здесь. Потому что тот, кто себя плохим бы считал, вел бы себя по-другому. Он бы сидел бы, что ли, у детей, у жены за пазухой или где-то. Он бы чем-то занимался другим, кроме проповеди или там, кроме преданного служения. Вы подумайте, если бы вы считали себя падшими, вы могли бы сейчас под елочкой прыгать или что-то еще. Падшесть — это же такое состояние. Как я могу вообще потерять минуту, потерять день еще, где-то что-то сидеть, какой-то ерундой заниматься? Человек же по-другому начинает вести в соответствии с этим, с пониманием. Так ведь? Скорбеть о чем-то, бояться, что там что-то не доем или не допью там, или что-то еще. Он по-другому начинает действовать. Воин-то он в чем, он говорит? Вся слава-то у него в сражениях. А не на карте он карандашом лучше всех рисует. И наизусть там цитируют какие-то цитаты. Его вытолкни на войну, на драку, и тогда вы увидите, кто у него там. Храбрость, смелость его, находчивость, все остальное. Как я рассказывал, вот недавно была книжка такая, где-то мне лет 16 было или 17, называлась «Римский прокуратор». Забыл, как это, фантиция или пантиция, я уж не помню. И называлась «Великие истории неизвестного человека». Маленькая книжка, и она очень сильно меня потрясла вот на всю жизнь. Был человек, он был прокуратором. Прокуратор, ну, наверное, как грубый губернатор, да, какой-то там. Вот если так взять какое-то государство, как вот Понтий Пилат. И он был прокуратором какой-то области Римской империи. И он в 92 года признался своей жене в любви первый раз в жизни в присутствии, как там, сенат, да, у них был? А? Сенат, да, в Риме? Или что он? Кто там? Они тогда были? Сенаторы? Ну да, правильно, сенат. И он сказал, что я сразу хочу всех предупредить, что я сейчас признаюсь не в том, что я любил свою жену, оказывается, а что сейчас я испытываю чувство любви, он сказал своей жене. И поэтому я хочу... И он свою жену привел, она старуха была, и он при всем сенате признался ей в любви. Первый раз в жизни. Подарил цветы, обнял ее, все остальное. Была война. Римляне проиграли, по-моему, этим франков-то как галлами, да, звали. Галлии проиграли какую-то определенную битву. И 10 тысяч римских солдат попали в плен. И должны были быть... биты народом, чтобы гальский глава, он этих 10 тысяч человек, солдат римских, хотел использовать, водить их по Галлии, да, везде в район, и чтобы их побивали. Каждый мог подойти, ударить, плюнуть в него, и все, чтобы дух вот этот вот возобновить, ну, поднять дух народа. И когда этот человек узнал об этом, что 10 тысяч римских солдат попали в плен гальцам, он приехал к этому главе и сказал: если ты их отпустишь, меня можешь взять в плен, и пусть меня будут плевать, а я прокуратор. У них куда больше будет удовольствия плевать в меня, чем в этих людей. А тот его спросил: а почему? Он сказал: я стал понимать, что я люблю свой народ. И так далее. И ни одной книжки он не написал, не сказал ни одного мудрого выражения. Он просто показал весомость всех слов, всех чувств, что такое любовь к людям, да, любовь к народу, к своему, что такое любовь к женщине. Он показал, что такое сыновий долг. Говорится, до смерти отца и матери он сам лично их одевал, хотя они могли одеваться сами, и кормил их с рук. Всем тем, что они хотели. И следил за их здоровьем, и им говорил: нельзя этого есть, у тебя давление поднимется. И они там ругались, и он так, как вот за маленькими детьми, они ухаживали. И он до их смерти так ухаживал за ним. И в конце, когда его спросили, зачем ты тратишь время? Он сказал, я сын, и я люблю своих родителей. То есть он не сказал ни одного нового выражения, ничего. Он просто показал весомость этих слов, и вот, любви к женщине, любовь к своему народу, что такое сын. И он показал отцовство свое. Его дочь брякнула что-то своему возлюбленному на выборах. Ну, вот это сенат какой-то, там же демократия была. И она из любви что-то ляпнула, что отец планировал сделать. А она, ей было 17 лет, и она готовилась замуж за этого. А тот тоже в сенате имел отца, вот этот ее любовник. И из-за этого там выборы произошли как-то, ну, не так, как бы было благоприятно для народа, а вышли, как благоприятно было бы для чьего-то удовлетворения там. Ну, политика вся. И в итоге в связи с этим могли пострадать крестьяне. И он публично отрезал своей дочери язык. И когда его спросили, что вы делаете, он сказал, я веду себя как отец. Только отец может наказывать своего ребенка. Так, как он считает необходимым. И он отрезал ей под корень язык. Он усыпил ее каким-то хлороформом, там, ну какой-то это. Она упала, и он прям прилюдно ей язык под корень отрезал, чтобы она больше не болтала. В 16, по-моему, лет, когда ему было 16 лет, он выгнал своего сына навсегда из дома. Из-за того, что он плохо отнесся к обанкротившемуся одному человеку, который был богатым и потерял все свое богатство. И он его назвал плебеем. Это вот как раз римское выражение. Плебей, знаете, червь. Хотя он сам был богатым только благодаря отцу. У него у самого ничего не было. А тот человек сам заработал богатство и потерял его. И он расценил это, что это он вырастил подлеца и выгнал его, и никогда до самой смерти его не принял как сына. И вот он разные такие делал, говорил слова, ничего нового. Но за этими поступки такие стояли, что все видели. И вот у него раб был, который описал его. Раб. Таскал его паланкин. И он видел и был. А он простолюдин. И вот он рассказал об этом какому-то человеку, который это записал, эти истории. Так вот, что такое не противопоставлять себя чему? Реальности. Вы смогли дочери язык отрезать, выгнать ее навсегда? А? Смог бы? Даже видя, что подонок это. Вот видишь. Так вот там говорится, великие истории неизвестного человека. То есть истории, то есть поступки, что он делал. Великое, великие действия совершал человек, оставаясь неизвестным. И описали, вот этот прокуратор, как он любил народ, не воевал, мечом не махал, а просто себя отдал за пленных. А? И что его отпустил тот гальский предводитель, он когда... И он говорит, ну ты такой, у меня рука не поднимется на такого человека, он тоже был такой благородный. Он сказал, да видя твое благородство, я должен тебе поклоны отбивать. И он поклонился, и отпустил его, и еще наградил его. И он подумал, я не знаю, я смог бы так для своего народа так сделать. Он так подумал, тот предводитель гальцев-то. И он остался неизвестным, никаких книжек не написал, ничего. Но его поведение, вот я вам сегодня рассказал о нем. Представляете, а он когда был? И даже я не помню, то ли какое имя-то у него. Не поймешь. И даже помню, что в книжке было написано прямо. Тот пишет, значит, я не ручаюсь, что его звали Фантицией или Фанпацией. Ну, как-то так. И начинает описывать. То есть вы даже начнете искать и не поймете, кто это был. Но такой человек был и совершал такие действия. Любил вот так вот таким отцом был, таким сыном, таким гражданином и так далее. И поэтому противопоставить себя чему-то, это очень легко. Это значит остаться таким навсегда. Негодяем. А если принять реальность, это означает оценивать в других лучшие качества. Понимаете, да? Видеть других возвышенных личностей. Видеть притворщиков. И всегда видеть, что есть над чем работать самому. И у кого учиться. Это очень важный статус человека, вот о чем мы говорили, брахманический человек или вообще, когда мы говорим о человеке, стремящемся к знанию. Поэтому человек может быть слаб, но он не глуп. Улавливаете, да? То есть он не противопоставляет себя. Он знает, что это неправильно. Но какая-то сила его толкает, там, вожделение. Он знает об этом. И поэтому он не противопоставляется. А эти все там говорят вам столько, обманщики. И потом думают, что я даю лекции только потому, что я сам себя великим считаю. Нет, я обманщиков не люблю, притворщиков и тех, кто противопоставляет себя истине. Противопоставляет себе реальным вещам, не видя, потому что покрыт этим вожделением, ни черта не видит даже. Вот почему Бхактисиддханта Сарасвати говорит, что Шарангати Бхактивинода Тхакура он приводил в пример своим ученикам. Вот что значит не противопоставлять себя. Это реально видеть себя, кто я такой. И он говорит, я подонок, и грешник и подонок, отвергнутый настоящими святыми. Я всегда радуюсь, когда вижу, что у кого-то проблемы, и очень сильно меня задевает, кто лучше меня. Как же я могу себя считать хорошим человеком, он говорит. Честно признается, что в его сердце. То есть вот это вот признание реальности, очень сложно это сделать. Увидеть себя, потому что все хотят себя видеть какими? Хорошими. Никто не может падшим себя видеть. Плохим. Все равно лучше Ваньки и все. Ну хорошо, я хуже Сашки, но лучше Ваньки. Поэтому Кришна сказал Юдхиштхире, иди и найди, кто был бы равен тебе. И Дурьятхане сказал, иди и найди, кто был бы равен тебе. Юдхиштхира не противопоставлял себе реальность. Великий человек. А Дурьятхана? Хороший дипломат и политик. Гений дипломатии и гений политики. И в себе увидеть Хираньякашипу в сердце, Прабхупада говорил, это надо такой правдивостью обладать. Это такая милость на самом деле. Если человек сам в себе признался в том, что кто он и над чем ему работать, это значит, что на него милость какая-то уж снизошла на самом деле. И поэтому Вишванат Хачакраварти Тхакур говорит, что нужно распознать милость преданного в себе. Получил ли я ее или нет? Распознать. А другие видят в должности милость или в чем-то еще? Нет. В деньгах, там, в каких-то материальных объектах. Как раз увидеть, что я под влиянием нахожусь этого, вот это милость. И теперь нужно отказаться, чтобы это влияло в моей жизни, на мои действия. Дальше шагнуть. Поэтому говорится, ощущение присутствия знания. А? Как узнать, что милость пролилась? Ощутил человек знание в ком? В себе. А что значит ощутить знание в себе? Что я теперь все знаю? Нет. Понять, что такое даже эта фраза, ощутить знание в себе, это значит принять реально, кто я такой. Вот Бхактивинода Тхакур и описывает Шарангати. Это ощущение знания в себе. Что я день и ночь терзаем вожделением. Страдаю, как это Говинда Даса тоже поет. День и ночь я страдаю от жары до от холода, от дождя до от того. Всю жизнь гоняюсь только за славой, за женщинами, за деньгами. Недостойный слуга. Сознательно пьющий яд. Признаться в этом. И для чего мы читаем это все эти, поем? Ну, потому что он, видишь ли, признался. Ура. Тогда можно понять, что кто-то срубает. Думал, что иллюзия какая-то. Туда-сюда. Что ничего на самом деле не приобретено. 10 лет, блин, обмана, самообмана. Тогда человек может срубиться только. поэтому не надо так зависеть от того, кто что подумает. Надо зависеть от того, что есть на самом деле. И какие вам препятствия там учинят вашему телу. Не скорбите об этом. Оно все равно мертво. Оно вообще шевелится, потому что вы там находитесь. Если что-то случится, другое тело вам дадут. Если вы правильно действуете, еще лучшее дадут. Поэтому они всего боятся. Должности не будет, славы такой не получим, как кто-то. Слава приходит после. Прабхупада говорит, тяжкий труд, самадхи потом. Где вы тяжело трудились? Зад лизали только, тяжело лизали зад. Язык смозолили. Был один садху в правительстве российском, советском, Подгорный. Он при всех был руководителем, при всех. Всех перестреляли, переснимали, а он при всех был в политбюро, при всех. Менялись, все, а он оставался. Вот садху, ни с кем не портил отношения. Потому что только об одном пекся. О благе народа. И почитать его труды тоже там. Сейчас на компьютере есть такой прикол, ролик такой. Называется «Терминатор 4», что ли? Если кто-то видел, прикол такой. Там. Кто там? Вифлеем или что-то? Да, Вифлеем показывает. Вифлеем. 0 часов, 0 минут, нулевое число, нулевой год. Написано. Такое чик-титра. 0 часов, 0 год, 0. И такой. Ну, как вот в «Терминаторе» такой этот шар светящийся. И там этот Шварценеггер такой. Встает, темнота такая, и он идет. Какие-то мужики навстречу идут с верблюдами. Такие раз останавливается, он такой, раз всех смел. Не твоя, нет, размер не подходит. Там, размер не подходит. Как раз одному. Он, мне нужна твоя одежда. Кто такой? Да мы волхвы, мы тут идем это, принести же, это, подарки, тут родится мессия. Удар такой. Раз свалился, тут уже в этой одежде. Терминатор. И ружье у него. Такой, что он прав. И там Христос показывает, Христос такой, Нагорная проповедь, он там на поляне. Блаженны нищие духом, там что-то говорит. И тут выстрел такой, все раз люди, что такое? А там солдаты с другой стороны римские бегут, ну арестовать Христа. И он такой, не беспокойтесь. Одного солдата, второго, третьего. Тот, что ты делаешь, не убей. Он. А, он смотрит, значит, там как в фильме, да? Он так смотрит на этих солдат, и у него там римские солдаты причинят беспокойство Иисусу Христу, уничтожить. Всех. Тот, что ты делаешь, не убей. Ну, почему? Они хотят причинить тебе беспокойство. Он, так задумано, так задумано. Почему? Потому что Бог так хотел. Почему? Ну, потому что это неправильно. Почему? И он такой, о, прости ему, ибо не ведает, что творит. Он такой. У него там в глазах. Не обращать внимания, на что он будет говорить. Защищать. Такой раз идет, а там это вечерня. И там все клянутся ему в любви на вечерней. Он там, вот кровь мою, плоть мою там. И такой, бш, двери пинком открываются, этот стоит такой. И такой, на всех на них такой. И там, ну и все. Там трижды прокукарекает этот, отрекется. Там, Иуда предаст Христа, уничтожить. Кто такой раз был, упал. Христос, ты что делаешь? Он сказал, это Иуда, он тебя предаст. Ну и что, и что? Прекрати убивать, не убей. Он такой раз стоит, улыбается. Христос такой раз руки ему положил на грудь. Такое сияние. Раз Иуда встал такой. Он опять смотрит на Иуду, у него такой: Иуда, предаст Христа, уничтожь. Бам, опять его. Ты что делаешь? Я тебе сколько раз говорю, нельзя убивать. Ты начинаешь меня злить. Раз его опять воскресил, он такой встает, они его так закрывают телом, Иуду. А он такой стоит с ружьем. А у вас молоко убежало. Один раз побежали, так он его бам опять. К чему я вообще это говорю? Что в нашем уме может быть точно такие же представления, что мы должны вот так вот поступать. То есть не понять принципов и думать, что мы все на благо делаем. И он там бегает, говорит: да ты что, елки, так должно быть. Я должен это сделать, меня должны распять. Нет. И там показывают в конце-то, крест он тащит, его бьют. Как эта тетка причитает, и такой сзади голос: не бойся, мать, все будет пучком там. Она раз, и там терминатор опять с ружьем стоит. И пошел туда разбираться, кого приколотить на самом деле. Вот время. Теперь они хотят эту культуру объявить, что она не подвластна времени. Надо всех спасти таким макаром. Как в сказке веретёна эти убрать везде, и этого не произойдет. И Кришна. Шримад-Бхагаватам Киджай, Шри Прабхупада Киджай, Шри Чайтанья Гауранга Киджай, Гауру Премананда Харибол. Спасибо.